Глава четвертая. Промежуток. Рано утром Екатерина выводила собачку на мойку и, следуя через дворцовые кухни, снова встретила Потемкина. Ослабив на себе тесную амуницию, капрал насыщался остатками вельможного ужина. Екатерина рукою удержала его от поспешного вставания, спросила: «А зачем священники омофоры в церквах надевают?» Ответ знатока был предельно ясен. Омофор является собой погибшее от грехов человечество, которое Спаситель воздел на рамена свои, яко овцу пропащую. «Благодарю, а то я не знала». «Почему, сударь, общество чуждаетесь? Разве не бываете в доме банкира Кнутсена?» «К свету не привык, да и стеснителен». Екатерина повидала мужа, сказав, между прочим: «Ах, как мало просьб у меня! Но одну исполните. При надевании короны погребальной помогал мне капрал конной гвардии Потемкин, человек услужливый и бедный. Дайте ему чин следующий». Потемкин стал вице-вахмистром. Взбодренный случаем, появился он в доме Кнутсена, где проживали Орловы. На квартире их сбирались все гневно протестующие против негодного царствования Петрушки. Стены были завешаны шпагами, пистолетами и связками кожаных бойцовских перчаток для драки. Потемкин тихонько пощупал их, нет ли внутри свинчатки. Но таковой не обнаружил. Орловы бойцы честные, без подвоха. Приголубил и приласкал вахмистра изувеченный Алихан Орлов, человек вкрадчивый: «Голубчик ты наш, Гришенька, по что в кавалерии замыкаешься? Уж не побрезгай водочки похлебать из корыта пехотного, да закуси малосольным огурчиком. А коли, да сказал он главное, сболтнешь о том, что слыхал средь нас, так разорвем тебя на 148 кусков, яко пес бешеный разрывает кисоньку». Здесь Потемкин узнал, что Петр готовится воевать с Данией, дабы отнять у нее провинции Шлезвига. Алихан Орлов высморкался в оконную форточку прямо на прохожих и сказал так: «Гвардионусы, выпьем! Император сам назначил срок своей гибели. Едва тронемся в поход на Данию, тут мы его и прикончим». Петр и раньше поговаривал, что пойдет воевать с Данией, но при этом русская армия, победительница Фридриха, должна попасть в подчинение Фридриха. Шепот по углам изливался в ропот, а гвардейские казармы ревели от ярости. «Мы, войска прусские, как снопы молотили! Что там говорить о гвардии? Даже самый последний нищий, протягивая руку на паперти, громко осуждал дела и поступки нового государя». В конце января Петр пожелал видеть Позье. На этот раз император чувствовал себя перед ювелиром неловко. «Я вызвал из Пруссии своих дядей Голштинских с женами и семьями. Они бедны, как трюмные крысы, и не могут показаться в русском обществе, ибо в ушах их жен и дочерей серьги украшены кусочками каменного угля. Помогите им, Позье». «А что Позье? 30 лет жизни, проведенные в России, научили мастера многому, и он, раньше самого императора, догадался, кто станет управлять Российской империей». Ювелир сказал: «Государь, я согласен осыпать бриллиантами всех голштинцев, но предупреждаю, бриллианты мои будут фальшивыми». «Ах, Позье, как хорошо вы меня поняли! Я и сам хотел просить вас об этом, чтобы мне излишне не расходоваться». Принц Георг Галштинский был возведен в фельдмаршалы с жалованием в 48 тысяч рублей, а его братец Петр Галштинский, тоже получив чин фельдмаршала, стал петербургским губернатором. Император говорил свите, что на время похода в Данию его дядья останутся в столице, чтобы его именем управлять глупой Россией. Адам Олеарий был прав, напророчив, что Галштинию ожидают великие времена, а Россия станет лишь придатком моей Галштинии. Принц Георг стал и шефом конной лейб-гвардии. Секретарь полка Федор Елгозин потребовал Потемкина в штабные палаты. «Эй, богомол, какую руку наверху имеешь?» «Да никакой, волка ноги кормят. Может, ближние при дворе шевелятся?» «И родни нет в столице, одинок, как перст». «Видишь ты как!» — подивился Елгозин. «А велено тебе бывать в адъютантах при дяде императора, принце Галштинском». Потемкин и сам был удивлен такому скорому взлету. Но парень уже распознал, на чьей стороне сила, и покорно за этой силой следовал. А принц Георг оказался мужик противный. Не позабыла душа его гадючья, что, служа Фридриху II, бывал не раз бит воинством русским. И однажды при гостях схватил вахмистра за ухо. «А, русише швайн, плёх, солдатин, плёх!» Потемкин позор стерпел. «Ну, погоди, пес паршивый». Орловы уже не в первый раз подступались к Екатерине. Чего время тянуть напрасно? Вели учинять и учнем. Но она понимала, что история не любит, когда ее подталкивают в спину. История сама назначает сроки. «Чем больше сдерживать негодование, — отвечала она конфидентам, — тем мощнее последуют взрывы ярости общенародной». Бретель докладывал в Версаль. «Екатерина все более пленяет сердца русские. Духовенство и народ вполне верят ее глубокой и неподдельной скорби. И чтобы отныне не вытворял ее супруг, он все делал во вред себе и на пользу своей жене. Прусский король даже издали ощутил, как клокочет кипяток возмущения в русском котле, а напор пара готов сорвать с котла крышки. «Слушайтесь жену», — диктовал Фридрих в письмах к императору. «Она способна быть очень хорошей советницей, и я убедительно прошу вас следовать ее указаниям». Король в эти дни сказал Фингенштейну, что русское дворянство не способна выделить из своей среды российского Кромвеля. Но зато оно способно убивать своих царей.